Не сказал бы, что Авражский сильно детализировал анатомические подробности, но тем не менее они были заметны. «Непотребно сие», — бубнил Богдан Борисович, усиленно приглаживая усы, вставшие дыбом от возмущения. «Ну, затруднялся я привести весомые аргументы за полноту образа и просто задумчиво разглядывал статую. За нашими спинами хихикала женская половина обслуги. Отколоть надобно», — предложил ресторатор и огляделся в поисках подходящего орудия. «Ну право, к чему такой вандализм?» — возразил я. «Давайте просто прикроем, листочком там или подобным». «Листочком?» — Янин взглянул на пышный куст хрена и со вздохом кивнул. «Ну хорошо, Александр Лукич, но только чтобы надежно держалось, а то конфуз какой выйдет». На том мы и сошлись, и я отправил Авражскому сообщение с просьбой выточить из мрамора виноградный лист, но статую сразу же установили на фонтан и проверили запуск воды. Все работало исправно, оставалось перенести плетение на, собственно, сам артефакт. Этим я и занялся, не откладывая. Завтраком меня угостил смущенный Янин. К счастью, на этот раз действительно традиционным, без настойки и борща. Климатическую сеть пришлось немного усложнить. Переходные зоны между разными температурами сбоили. Резкий перепад создавал то росу, то удушливое пространство. И у этих границ растения чувствовали себя не очень комфортно. Так что я вновь взялся за стихию воздуха. Необходимо было сделать плавный переход со стабильным отводом излишек к балансиру, а потом регулировать сам балансир, чтобы там не возникало подобного. Заодно я проверил теорию насчет притемнения. Не было смысла освещать точечно, проще было затемнять области с тенелюбивыми растениями. Безусловно, все любители солнца располагались рядом, но свет достигал до других мест, в которых он мешал. Тут на помощь пришли тени. Мягко обволокли чувствительные посадки, интенсивность я отрегулировал по потребностям, сверяясь с записями. Джин по-прежнему был рядом, но наблюдал молча. Лишь иногда я ощущал что-то вроде всплесков любопытства. Но к обеду я услышал гудение. Хакан по нашей договоренности предупредил меня о своем вмешательстве. «Могу помочь вам я, Искандер Инсан». «Чем же?» – спросил я вслух, так как никого поблизости не было. Руки мои были по локоть в земле. Так было удобнее заниматься настройкой подогрева почвы. «Сила моя быстрее справится с задачей вашей, а в пустыню ты тут все не превратишь», — с подозрением уточнил я. Все же стихия элементаля была мощной, не ровня человеческому аспекту огня, как бы огород не иссох за один миг. «Ведаю я, что не каждому созданию тепла много нужно», — с легкой обидой ответил Хакан. «Чую я их, стихийник, да еще и природник», — удивил меня Джин. «Сколько же еще секретов в нем скрыто?» Я согласился, но внимательно следил за действиями элементаля, чтобы в случае чего успеть остановить непоправимое. Было бы досадно начинать тут все сначала, но Хакан действовал аккуратно. На самом деле ощущал потребности растений, ну или в мои записи подглядывал. Внутренним взором я видел, как мягко потекла пламенная сила по намеченным путям. Ее потребовалось совсем немного, гораздо меньше обычного дара огня, весьма экономно. Еще мне показалось, что Джин проявил инициативу по причине собственного желания создать что-то, а не испепелить. Недаром наблюдал за моей возней с огородом. В общем, совместными усилиями мы справились быстрее, чем я рассчитывал изначально. «Сможешь ли ты повторить, но в большем масштабе?» – спросил я, когда мы закончили и результат меня полностью удовлетворил. «Могу», — коротко ответил Хакан, немного помедлил и горделиво добавил, «могу великую пустыню в оазис цветущий превратить я». Я подумал, что балансир для такого подвига придется делать не менее огромным. Вот уж действительно затея не для пользы, а для бахвальства. Но элементаль расстраивать не стал, просто покивал в знак уважения его силе. «А ваш народ уже делал что-то подобное?» Мне стало интересно узнать побольше о джиннах. Не в силах человека подчинить пустыню. Все тамошние города, былые и нынешние, созданы волей нашей. Не было бы их, если бы не сила наша. Не было бы Аравии. Не выжить в песках человеку. А вот теперь обида в голосе слышалась нешуточная. Похоже, что не все так просто было с противостоянием людей и джиннов. Получалось, они когда-то помогали в освоении пустыни. Но вот что случилось потом. Хакан умолк, и я ощутил стену отчуждения, поэтому расспрашивать не стал. Мог лишь один вывод сделать, что созидание им по нраву, не только разрушение и войны. Интересно, разговорить бы элементаля, но пока наше сотрудничество зарождалось, лишний раз печалить огненное создание я не хотел. «Благодарю за помощь», — не забыл сказать я и ощутил волну тепла. Не забыл я и подкормить Джинна стихией. Благо тратить многое на огород мне не пришлось. Ну а если Хакан поможет с ботаническим садом, то будет прекрасно. Тут даже не в экономии ресурсов дело, а в иной работе маги. Что-то в силе элементаля было из мирового, основательного и надежного. Доволен я, уже почти привычно выразил свою благодарность Хакан. Я тоже, протянул я, уже задумавшись о другом. Обойдя всю территорию и перепроверив свою работу, я отправился столоваться к еще одному начинающему ресторатору. Именно адмирал мог мне помочь с кораблем, которому суждено было взлететь, да и прогресс строительства нужно было посмотреть. Граф Волков исправно отправлял мне отчеты о ходе стройки, новых идеях по блюдам и даже продвижению. Увлекся бывший морской волк новой затеей. Залив волновался. Белые барашки торопливо мчались к берегу, а ветер навевал мысли о скорой непогоде, несмотря на то, что небо было ясным и чистейшим. Можно было понадеяться на шторм, но я уже принял решение насчет развития воздушной стихии, так что теперь погода меня не беспокоила. Двери домика смотрителя маяка, как и всегда, были гостеприимно распахнуты. Возле порога дремал лохматый пес. Он сонно приоткрыл глаза, взглянул на меня и снова уснул. Хозяина тут не было, но издалека доносился стук молотка. Место для ресторана было выбрано с умом. С другой стороны маяка, зажатая с трех сторон скалами, все окна выходили на воду, а к самому зданию спускалась лестница. Вдоль фасада протянулась широкая терраса, нависая над волнами. Мощные сваи уже установили. Они вгрызались в скалу, не давая и шанса для разрушения. Ресторан выдержал бы сильную бурю. Надежность для такого местоположения была на первом месте. Волков, как оказалось, принимал непосредственное участие в строительстве. Адмирал лихо орудовал инструментом, монтируя стену. «Александр Лукич!» — радостно воскликнул он, заметив мое приближение. Граф приветливо помахал молотком и спустился со стремянки. «Григорий Иванович!» — я пожал ему руку и усмехнулся. «Не хватает рабочих?» «Ах, граф, вот вы шутите, а ничего лучше физического труда для здоровья и долголетия еще не придумали. Старость, знаете ли, не хочется в дряхлости встретить». Я с сомнением оглядел мужчину. Да, седые волосы и морщины указывали на отнюдь не юный возраст Волкова, но уж стариком его никто бы не осмелился назвать. Да и крепким мышцам адмирала можно было только позавидовать. «Ну ладно вам», — приметил мой скепсис Григорий Иванович. «Нравится мне, не стану скрывать. Домик-то я тоже своими руками строил, это отдельное удовольствие, я вам скажу». «Охотно верю», — согласился я. «Позволите вас отвлечь ненадолго?» «С радостью. Как раз обеденное время, а у меня есть чем вас угостить». Он сделал жест проследовать к дому, и по пути принялся делиться. «Недавно тут ко мне захаживал старый приятель, прибыл на днях из дальних стран. Удивительное дело, чего только не едят на земле. Даже тухлую селедку деликатесом почитают». Я невольно закашлялся, и Волков рассмеялся. «Не переживайте, таким я и врага подчивать не стану. Пыток я никогда не любил, уж гуманнее просто прибить». Когда мы дошли до его кухни, адмирал тут же засуетился, накрывая на стол. На плите стоял большой чан, укутанный полотенцем. Аромат витал великолепный. Волков взял темную ржаную булочку, разрезал ее пополам и открыл крышку, щипцами доставая оттуда что-то мелко нарезанное. Добавил какого-то зеленого соуса и положил передо мной на доску. Я осторожно откусил. Мясо, а точнее какие-то субпродукты, просто таяли во рту. Тушеные до абсолютной мягкости и очень пряные. Соус тут же впитался в булочку и стекал по подбородку. Ничего я не сказал, просто умял диковинное блюдо полностью. «Очень вкусно», все же вынес я честный вердикт. «И что это?» «Лампредотто», улыбнулся граф. «Едой бедняков когда-то было, а теперича во Флорентийской республике и на столах аристократов появляется сей продукт. Так и что там внутри?» Волков сумел меня заинтриговать. «Ну так, потрошка», еще шире разулыбался он. «Томленые долго, в вине и с травами всякими. Я лишь за место белой булки взял нашу ржаную, шибко хороша, а так строго по рецепту, что приятель привез. Ну, как думаете, вводить в меню?» Блюдо действительно было очень вкусным. У меня возникло только одно замечание. «Ну вот, если про потроха не распространяться, то вполне. Правда ваша, народ не шибко внутренности жалует, хотя польза в них несомненная. Ладно, оставлю на завтраки диковинки. Придумал на днях тут такую идею. По понедельникам что-то подобное подавать буду, так сказать, дарить заряд впечатлений на всю неделю. Я кивнул, с удовольствием сделав глоток свежесваренного кофе. Но тухлой селедкой все равно кормить не стану, упрямо повторил адмирал и уселся напротив. Дело у вас ко мне есть. Верно, верно, улыбнулся я его догадливости. Так по глазам вижу, снова задумали что-то интересное. Довольно интересное, как мне думается, подтвердил я. Добавить нашему ресторану развлекательной части. Я решил особо не мудрить. Прятать летающее судно проблематично, да и непрактично. Столько усилий придется вложить, и чтобы никто не увидел, и черт с ним, со славой. Но делать что-то, чем не будут пользоваться, было не по мне. Поэтому я и захотел прикрепить корабль к ресторану, заодно обеспечить дополнительный интерес к заведению. Ну а остров, по-прежнему пришвартованный у маяка, поможет поддерживать необходимый уровень магии. Получалась польза со всех сторон. Был лишь один нюанс, собственно, сам корабль. Баркас графа, на котором мы ходили в море, для моей цели не годился. Слишком мал был для взятия ранга. Поэтому нужен был парусник определенного размера. Парусник, просто потому что красиво. Летающая баржа не совсем то зрелище, которое я воображал в своей голове, слушая сказку про царевну. «Кораблик, говорите, вам нужен», – задумался Григорий Иванович, когда я вкратце рассказал свою задумку, и адмирал вдоволь поудивлялся. «Вот ведь совпадение-то. Приятель мой, про которого я вам говорил, как раз корабельный мастер, для души занимается, между рейсами времени полно. Талант у Родиона, талантище, не побоюсь этого слова. Помнится мне, стояла в порту у него одна шхуна, по каким-то старинным чертежам построенная. По описанию графа, корабль мне подходил как нельзя лучше. Двухмачтовый парусник идеальных габаритов и качеств. Основной материал отлично подходил для магического плетения. Мастер взял карельское дерево из мест, славящихся силой. А значит, не придется менять облицовку и часть внутреннего убранства. Это было слабое место в моей идее. Либо заказывать корабль с нуля, либо кардинально переделывать имеющийся. Тут же выходило, что и затрат никаких не будет. Ну, кроме, собственно, приобретения корабля. Давно я хотел судно, но вот пришел к мысли о покупке неожиданным путем. Но я надеялся вовлечь Родиона в сотрудничество и своего рода арендовать корабль за часть дохода от полетов с пассажирами. Полеты, естественно, планировались недалекими и короткими. Так, исключительно увеселение, подняться в воздух и отлететь на пару сотен метров, не более того. «Представите меня мастеру», – воодушевился я новостью. «Лучше», – хмыкнул адмирал. «Я его в гости позову, а там за славной трапезой и дела приятнее обсуждать будет». Граф Волков мечтательно взглянул на большую мутную бутыль, стоящую в темном углу. «Я понял, переговоры будут жесткими». Глава 19. «Ничего мощнее и страшнее флота не существует. Флота и его доблестных служителей. Моряк – это не просто профессия, а отдельный народ. В этом я убедился за следующие часы не единожды. Мало того, что у адмирала слово с делом не расходились, и он тут же позвал корабельного мастера, так и тот согласился прибыть незамедлительно. И никаких согласований подобающего времени, обмена любезными письмами и протоколов встречи. Кажется, Родион просто ответил короткое «буду». Не успел я выпить еще одну чашку кофе, как приятель Волкова уже приехал. Безусловно, напиток я смаковал, совмещая с любованием сверкающим заливом, но все равно скорость Родиона меня поразила. Правда, это объяснилось тем, что жил мастер неподалеку, на другом конце Кронштадта, и звонок застал его дома и как раз в раздумьях о дальнейших вольных планах. Родион Юрьевич Афанасьев представился потомственным шкипером. Помимо схожей с адмиралом крепкой комплекции, отличного загара и характерной походки в развалочку, он имел весьма примечательную бороду. Длинная, густая, с первой проседью, она была заплетена в десятки косичек. Не самый обычный выбор для капитана. Заметив мой удивленный взгляд, моряк со смехом дал разъяснение. Влюбился. Вот успел за те пару дней, что находился на суше. Дама его сердца, судя по тактичному упоминанию, была очень молода и отличалась живым и веселым характером. От бороды шкипера она пришла в восторг и тут же заявила, что непременно стоит носить ее, заплетенную в косы. Афанасьев возражать вроде как пытался, но сдался и пожертвовал бородой во имя любви. «Вот что я вам скажу, Александр Лукич», — говорил он, — «все самые глупые поступки совершались ради женщин. Как и великие, этого не отнять. Иногда и то, и другое одновременно. За прекрасный пол и был первый тост. Пока мы представлялись, знакомились и Родион делился историей про бороду, граф Волков накрыл на стол. Чудесным образом из печи на свет появились чугунки с картошечкой, из погреба копченый окорок, а с огорода свежая зелень и овощи. Ну и куда же без разносолов и сала? Афанасьев одобрительно крякнул на это и нахмурился, вопросительно взглянув на адмирала. Тот кивнул и достал ту самую бутыль. Шкипер оценил тару и улыбнулся. «Вот за что я уважаю тебя, Григорий Иванович, так за умение грамотно готовиться к серьезным беседам. У нас же такая намечается», — уточнил он у меня, дождался моего кивка и обрадовался. «Вот и славно, все же этикет пришлось соблюсти, своеобразный, то есть морской, залить в себя достаточно жидкости, чтобы голова яснее была. Утверждение совершенно нелогичное, но спорить я не стал. Благо магия жизни позволяла мне выдержать и не такое испытание. Но самое удивительное, что пока опустевала бутыль, морские волки действительно становились все сообразительнее. Может даже чересчур, потому что их идеи были еще авантюрнее моих. Афанасьев вообще предложил создать целый летающий флот и не самых дружественных соседей проведать, аргументируя просто. А то, что они... Благо на диалог шкипер шел охотно, больше веселясь, чем предлагая подобное всерьез. Договорились мы ко всеобщему и обоюдному удовольствию, и к пользе, конечно же. Собственно, как я и рассчитывал, Родиона вполне устроила доля дохода. К тому же он искренне обрадовался, что его шхуна наконец-то побудет в деле. Простаивал корабль довольно долго, и Афанасьев этому очень печалился. Вообще удивительный человек оказался, громогласный и при этом очень добродушный. Как он рассказывал о корабельном деле, заслушаться можно было. Каждую деталь знал и любил. Я, правда, большую часть терминологии не понимал, но это и не важно было. Главное, с какой увлеченностью мастер говорил. Какая разница, чем топсель от стаксель отличается, когда человек их упоминает с горящими глазами. Я ж в море с 5 лет, громыхал командным басом Афанасьев, приглаживая косы бороды. Батя меня к себе на судно взял, едва я говорить начал. Поздно я речь-то освоил. Ну знаете, как в той байке, расхохотался он. Чего ж ты раньше молчал? А раньше все в порядке было. Но вот как разъясняться сумел, сразу к делу семейному и пристроили. По мачте ползал, словно та обезьянка. Опыт у Афанасьева был впечатляющий. Обошел весь мир и не один раз. Бывал в самых диких и отдаленных местах, куда не ступала нога человека. Он, кажется, поучаствовал во всех основных открытиях последних десятилетий. Море он любил больше суши. Но когда пришвартовывался, как он называл периоды пребывания на Земле, то все время посвящал кораблестроению. Отыскивал старинные чертежи и воссоздавал судно, улучшая их при этом. Делал от души и для души. Не продавал результат своих трудов, но и себе редко оставлял, обычно просто дарил кому-то, тоже увлеченному парусами и вечной тягой к воде. Исключением стал и предмет нашей беседы, шхуна прекрасная. Потому что прекрасная, непонимающе ответил шкипер на мой вопрос, почему она так названа. Чего мудрить, вещи своими именами нужно называть. Вот если баба, простите, мадемуазель, красивая, то так и нужно прямо сказать, а не плести что-то про солнечный свет, запутавшийся в ее соломенных волосах. Девицы падки, конечно, на такие речи, но и по-простому любит. Тут внимание важно, а не словесность. В общем, за прекрасный пол мы пили немало. Лукавил Афанасьев, не только судостроительство его на суше интересовало. «Женюсь», — категорично сообщил Родион, когда солнце устремилось к закату. «Сколько же можно в холостяках ходить? Так у тебя же есть жена», — икнул от удивления Волков и поспешно захрустел маринованным огурчиком. «Ну и что? У приличного моряка в каждом порту жена должна быть. Вот в столице нет пока». С трудом мне удалось вернуть разговор в нужное русло. Уловил миг затишья, когда адмирал подчевал приятеля Лампредотта и поинтересовался, когда можно взглянуть на прекрасную. «Да хоть сейчас», — шкипер поднялся, опрокинув стул. «Поедемте». Волков горячо поддержал идею, мне оставалось лишь согласиться. Остановить их не смог бы никто. За них я не переживал, держались моряки отлично. Пусть и непонятно было по походке, то ли она привычная, то ли все же содержимое бутыли повлияло. Не остановил их и официально закрытый порт. Что уж там случилось, я не понял, но сначала нас вежливо попросили вернуться утром. Афанасьев очень емко объяснил, отчего не намерен ждать. Шкипер оказался полиглотом и одно ругательство сумел произнести на нескольких языках, чтобы доходчивее. Затем он потребовал вызвать начальника порта. Потом вспомнил, что знает его номер, сам ему позвонил и нас пропустили. Дальнейший путь был без происшествий, ну разве что адмирал кому-то в ухо дал, но тот сам виноват был, перешел на оскорбление. За такое и на дуэль можно, но Волков не хотел терять время, так что обидчик легко отделался. «Ваат», — протянул Родион, когда мы наконец добрались до причала. «Прекрасная», — признал я, — «шхуна выглядела великолепно. Светлое дерево, отполированное до блеска, изящные матчи, стремящиеся к первым звездам на вечернем небе. Корабль мерно покачивался на волнах, поскрипывая оснасткой. Ну как, годится», — усмехнулся Афанасьев. «Право, Родион Юрьевич, скромность тут совершенно неуместна. Это не судно, а произведение искусства. Ничуть не льстил, такого великолепия я давно не видел. Кроме белоснежного флота северян, подобных кораблей во всей империи не было. Благодарю», — шкипер пошатнулся и по-военному выпрямился, возвращая себе равновесие. «Ну, значит, по рукам. Надо бы это дело отметить». «Обязательно», — не стал возражать я, — «но сначала нужно договориться о том, когда вы сможете отогнать прекрасную к маяку». «Да хоть сейчас», — снова заявил хозяин судна. Я незаметно вздохнул и умоляюще взглянул на адмирала. Тот оценивающе осмотрел сначала приятеля, затем шхуну, а потом и меня. «И то верно, чего тянуть», — пожал плечами граф. «Уж втроем мы легко справимся». «Возможно, втроем мы бы и справились легко, но на борту оказалось, что у Родиона в трюме припасено что-то горючее и хорошо настоявшееся за то время, пока его не было в столице. Поэтому все переговоры с береговыми службами, выход в фарватер, беседу со шлюзовой командой и даже частично швартовку проводил я, под чутким руководством, естественно. Благо морские волки так увлеклись обсуждением происхождения бочонка и его географической принадлежности, что не заметили, как я воспользовался воздушной стихией, чтобы пройти из порта без проблем и особых усилий. Даже такой краткий, но выход в море под парусом меня очень взбодрил и воодушевил. Корабль буквально летел над заливом, послушный и правда прекрасный. Все же прав был шкипер насчет названия. К тому же после прохождения ворот шлюза оба моряка потребовали сделать круг почета, то есть выйти в открытое море. Эта прогулка немного утихомирила их. Мы вместе молча наслаждались звуком ветра, трепавшего парусину, и звездами, такими яркими и низкими вдали от огней города. На миг захотелось вот так просто уйти далеко-далеко, увидеть чужие неизвестные берега. Все же морская романтика весьма привлекательна. Но мы вернулись, с горящими от холодного ветра лицами и счастливыми улыбками. Шхуна имела низкую осадку, поэтому пришвартовать ее как можно ближе к берегу не вызвало сложностей. С якорем я справился уже сам. Понятное дело, приступить сразу же к магии воздуха я не смог, потому что, по морским законам, успешную операцию нужно было отметить оставшейся половиной бутыли. Я подозревал, что они оба эти законы на ходу придумывали, но оскорблять отказом этих славных людей я никак не мог. В распахнутое окно был виден корабль, к которому бежала серебристая лунная дорожка. Ну ничего, теперь он от меня никуда не денется. Хорошо хоть предусмотрительно предупредил домашних, что скорее всего сегодня не вернусь. Проснулся я от настойчивого солнечного луча, уже прилично нагревшего мою щеку. С изумлением обнаружил, что нахожусь я в башне маяка. Не без труда вспомнил, что вроде вызвался этой ночью поработать смотрителем. Да уж, против флота никакая магия не поможет, зато поможет с последствиями насыщенной ночи. Я смыл остатки ночи светлой силой, а для закрепления результата спустился и нырнул со скалы в прохладные воды залива. Такие водные процедуры окончательно вернули меня к жизни. Купание пробудило зверский аппетит. Я решил воспользоваться гостеприимной кухней адмирала и приготовить на всех завтрак. Что-то мне подсказывало, что старые друзья не будут в состоянии шевелиться. Когда я уходил на стражу маяка, они еще и не думали останавливаться. Но и тут они смогли меня удивить. Оба мужчины уже бодрствовали. Мало того, на плите источало ароматы сковорода, а они занимались тем, что боролись на руках. Крепкий дубовый стол трещал от их усилий. «Александр Лукич», — обрадовался мне адмирал, из-за чего отвлекся, и Родион тут же его одолел. Но Волков ничуть не расстроился. Сделал пригласительный жест ко столу и взялся за сервировку. Афанасьев смотрел на меня с любопытством. «Не прогадал я, Александр Лукич», — наконец выдал он, — «что с вами решил дела иметь? После таких переговоров не каждый дышать-то вспомнил бы как, а вы прямо как новорожденный, румяный и довольный». «Мое почтение», — коротко поклонился шкипер, — «а я говорил тебе, что с графом хоть в шторм, хоть в борт, ну то есть куда угодно смело можно пойти, усмехнулся адмирал и поставил передо мной огромную сковороду со скворчащей яичницей. Ну за такое угощение, я жадно осмотрел блюдо, куда угодно и пойду. Благодарю вас, Григорий Иванович, я вам еще кофею заварил, по-отечески улыбнулся польщенный адмирал. Кофе достал совсем, и утро прошло за мирным завтраком и беседами о былых морских подвигах. Друзья никак не могли наговориться, а я просто с удовольствием слушал об их приключениях и посматривал на качающийся на волнах корабль. А что если к пассажирским прогулкам в море добавить иллюзию проходящего внизу старинного сражения, чтобы с маневрами, пушками, пороховым дымом и абордажем можно подключить к делу какого-нибудь историка и показывать настоящие морские битвы. Тут и школьные уроки проводить тогда можно будет. Также гораздо интереснее. Животворящая яичница явно пошла на пользу как мне, так и будущим юным умам, не очень жалующим уроки истории. Твердо решив, что обязательно воплощу эту идею, я оставил морских волков беседовать, а сам отправился на берег. Возле шхуны уже вились чайки, по обыкновению тоскливо крича. Я мало что помнил из своего детства, но точно помнил, что родители, талантливые анималисты, говорили когда-то мне про этих птиц, мол, их душа находится в вечной тревоге и грусти по другим мирам, потому что они создания не нашего мира. Может, то были просто сказки, но вскоре мне предстояло самому узнать об этом. Уж после встречи с фантомами в существовании других миров я не сомневался. Послушав немного крики чаек, я закатал рукава и взялся за дело. В первую очередь нужно было оценить вес судна. Я постепенно выпускал силу, обволакивая ею дно корабля, и по чуть-чуть тянул вверх. Ничего не получалось. Я нахмурился и усилил поток дара. В воздух поднялась вода, искристой стеной окружив шхуну. Чайки возмущенно разлетелись. Получается, что с силой все в порядке. Значит, проблема в материале корабля. Я обратился к дереву облицовки. Пробудился природный аспект, и я аккуратно воспользовался им, чтобы не нарушать равновесие источников. Так и есть, что-то на судне препятствовало воздействию магии на корпус. Взяв лодку, привязанную у берега, я отправился на корабль, ловко взобрался по веревочной лестнице и принялся за тщательное изучение будущего артефакта. В ночи особо времени на это не было, спускаться на нижнюю палубу не пришлось. Защита была установлена на носу и представляла собой небольшую бронзовую фигурку русалки. Некоторые выдающиеся места были стерты до блеска. Явно старинная штука, установленная тут уже гораздо позже появления на свет. Из каких странствий привез Афанасьев этот чужеземный артефакт? Я изучил плетение и аккуратно отключил схему, перенаправив контур и замкнув его на безопасную работу. Ломать такую диковинку совсем не хотелось, и сразу же ощутил магический фон вокруг. Потоки силы потекли неторопливо и лениво, дерево напитывалось ими постепенно, слишком долго было отрезано от магии. Хорошо хоть русалка не мешала управлять парусами, иначе ночью мне бы пришлось нелегко управляться. Теперь стихия воздуха беспрепятственно воздействовала на все судно. Я встал за штурвал, тоже выполненный в лучших традициях давних времен, массивные и с удобными рукоятями. Необходимости в этом не было, но так было приятнее. Прикрыл глаза и обратился к стихии. Корабль вздрогнул и начал крениться на левый бок. Я быстро скорректировал распределение силы. Прекрасная скрипнула и встала прямо. Воздух весьма капризный аспект. Вольный ветер, гуляющий над заливом, тому наглядный пример. Он может изменить направление в любой момент, разойтись во смерч или совсем утихнуть. Обращаться с этой стихией следовало бережно и внимательно, особенно когда нужен был очень конкретный и направленный эффект. Обычно воздушники просто сметали все силой, не особо прицеливаясь. Все равно это влекло за собой разрушительное действие. В этом смысле с повреждениями работать, конечно, проще, но не так радостно. Я открыл глаза, чуть изменил активирующее слово из детской сказки и громко произнес: «Вода, прощай». Магия загудела внутри меня, изливаясь и проникая в каждую часть корабля. Шхуна вздрогнула и стала медленно подниматься в воздух. Зажурчала водопадом вода, стекающая с бортов. Глава 20. Пожалуй, не найдется слов, чтобы описать ощущения от полета на корабле, тем более когда именно твоя сила поднимает его все выше и выше, словно сам взлетаешь в ясное небо. Пожалуй, нечто подобное было с Василиском, когда я управлял им для доставки преступников в тайную канцелярию. Похожее, но все же другое. Там я видел, теперь же чувствовал каждой клеточкой тела нечто совершенно невероятное. И отчего воздушники не делают такое каждый день? Конечно, это очень и очень затратно, да и для взятия ранга подойдет лишь один раз. Но каково чувство, к чему сила, если не воспользоваться ею для подобного? Я расхохотался от переполняющей меня радости. Стихия была вокруг меня, забиралась в волосы и трепала паруса, пробегалась мурашками по спине и чуть подталкивала вперед, к горизонту. Шхуна поднялась невысоко, я все же был осторожен, несмотря на неожиданный будоражащий эффект магии воздуха. Какая-то самая смелая чайка уселась на край борта и, покачиваясь от ветра, уставилась вдаль. Посчитав это добрым знаком, я аккуратно подтолкнул корабль вперед, одновременно поддав силы в паруса. Так было проще управлять судном. Прекрасное, весело, прилично, и я уже ощущал, как напрягся источник, пропуская через себя немалое количество магии. Пожалуй, хватит и короткой прогулки, да и тревожить прибрежные службы не хотелось. С ними еще предстояло договариваться насчет необычного транспорта, или с теми, кто воздушным пространством занимается. В общем, это дело я мог смело поручить адмиралу и шкиперу, с их-то дипломатическими способностями и связями. Пот полился с меня градом уже через несколько секунд полета. По этой причине и не летали корабли лишь на магии, как и прочие, более приспособленные для этого конструкции. Не просто дорого, а очень. Высокоранговый одаренный, в теории, мог бы продержаться час, может два, но ценой опасной близости к истощению. Хорошо, что у меня был остров, напичканный природной магией, концентрированной и настоянной десятилетиями, возможно, что и веками. Иначе никаких накопителей не хватило бы на задуманные мной в будущем развлекательные полеты. Но сейчас я использовал лишь свою собственную силу. Слегка тщеславно было замахнуться на подобное, но зато ранг приближался со стремительной скоростью. Да с такой, что успел я отойти от берега на полсотни метров, не больше. Развернулся слишком лихо, корабль накренился, и я чуть не свалился за борт, благо вовремя успел покрепче ухватиться за штурвал. Чайка отчаянно замахала крыльями, чтобы удержаться, и недовольно завопила. «Согласен», — сквозь стиснутые от усилий зубы сказал я ей. «На снижение я пошел сразу же, чтобы не рухнуть камнем вниз. Каков будет эффект от взятия ранга воздушной стихии, я не знал. Может, как у всех, легкости и эйфория, а может и нет. Магия умела удивлять. В любом случае посадку нужно было совершить до этого. Торопился, поэтому вираж вышел весьма рискованный. От приземления шхуны поднялась волна, грозно бахнувшая в скалу. Из окна домика смотрителя высунулся удивленный адмирал, а за ним и Афанасьев. «Ух ты ж, ептель!» — выразил свое восхищение шкипер и добавил обычное морское охранное заклятие. «Морского черта мне вы!» Прекрасная по инерции еще прошла несколько метров, тут я все рассчитал, чтобы шхуна оказалась там же, где была. Последним штрихом я отогнал волнение от берега, выровняв водную гладь. Это и стало той каплей, что была нужна. Ядро источника резко сжалось, перехватило дыхание, а за этим последовало чувство какой-то нереальной свободы от тела, будто я стал пушинкой, которую уносит теплый летний ветерок. «Граф, вы куда?» — вернул меня в реальность встревоженный голос Волкова. «Вот черт, я понял, что не стою на палубе, а вишу в воздухе уже на расстоянии пары метров над ней. Ничего себе, эффект!» Обуздать источник, переполненный магией, было непросто. Прилив от ранга — это всегда искушение. Воспользоваться, взять все без остатка. Тем более так манило безоблачное небо. Даже птица, казалось, глядела на меня призывно. Мол, полетели, а там кто кого обгонит. Глубокий вдох-выдох, и я начал медленно спускаться на палубу. Прекрасная мерно покачивалась, солнце уже вовсю припекало, а разочарованная чайка улетела. Залив сиял до самого горизонта, ослепляя. Хорошо. Немедля, я спустился к лодке и погреб к небольшому причалу, возведенному около домика. Адмирал говорил, что приходится его строить заново каждые две недели, шторма неизменно разбивали конструкцию в щепки. Чувство невероятной легкости не проходило. Пришлось контролировать его, чтобы снова не улететь как воздушный шарик. Интересное воздействие. Поэтому швартовался я неторопливо, постоянно приземляя себя. Булыжников что ли в карманы положить? В итоге я усмехнулся и утяжелил себе ноги при помощи аспекта земли. Стало лучше. Вот уж дуальные силы, это точно. Морские волки уже изнывали от любопытства, встречая меня за порогом. «Летает?» — спросил очевидный Родион. «Летает. Так это что получается? «Все пассажиры тоже летать будут», — слегка озадаченно уточнил шкипер. «Привязывать надо будет к мачтам, как во время бури». «Не будут, это я не рассчитал силы», — объяснился я, как мог. «Но проверочный запуск прошел отлично. Прекрасная прекрасно себя показала». «Ну это ж», — зарделся от гордости хозяин корабля. «Полагаю, такое стоит отметить. Благодарю, но мне придется вас покинуть. Дела», — вежливо отказался я. Даже адмирал слегка вздрогнул и посмотрел на меня с какой-то мольбой. То ли хотел, чтобы я разделил с ним новое испытание, то ли желал отправиться со мной по делам, какими бы они ни были. Но тут, увы, я ничем помочь не мог. Силу нужно было как можно скорее использовать, влив в артефакт. Да и в стойкости морских волков я ни капли не сомневался. Распрощавшись, я поехал домой. Над кораблем еще предстояло немало поработать, превращая его в настоящий летающий артефакт. Связать с островом, продумать устройство запуска и управления мороками. К созданию иллюзий я планировал привлечь мастера Ракиту. Все же очень талантливый парень, да и заказ такой его наверняка заинтересует. Для него это тоже будет шаг к новому рангу. Но самое главное, что шхуна подготовлена. Все потоки проходили как надо, ни одной проблемы я не нашел. Дерево корпуса и правда превосходно подходило для магии. Ехал я необычно. Окаменение с ног пришлось убрать, я чуть не раздавил педали автомобиля. Поэтому вернулась воздушность, но тут уже упором сработала крыша. Так что я немного парил над сиденьем. Хорошо, что лес с нерсграфским гербом никто не останавливал. Особняк пустовал. Кроме призраков никого не было. Дух предка традиционно доложил мне, что обстановка спокойная, напомнил про пушку и сообщил, что все разъехались по делам. Патриарх куда-то повез Гордея. Прохор отправился на рынок, лично охотиться за продуктами, а Тимофей все еще дежурил в доках. Просьбу основателя рода я выполнил, сделав у Батиста соответствующий заказ. Пушка так пушка, пусть предок порадуется. Полезная вещь в хозяйстве все-таки. Заодно и артефакт упаковал и отправил с курьером. Ложка как раз напиталась составом и была готова. А еще Александр, довольно сказал Митрофан Аникеевич после того, как я продемонстрировал ему сообщение с заказом тяжелого вооружения, вот что сказать хотел. «Чувствую, что силы во мне больше становится». «Это как?» – заинтересовался я. «Да вот сам не пойму. Вроде многое уходило на поддержку защиты периметра», – дух махнул в сторону ограды. «Но с каждым днем все меньше и меньше трачу. В том смысле, что трачу-то столько же, но вот силы больше остается. Такое возможно вообще?» Призрак взглянул на меня с надеждой. Но специалистом по бесплотному существованию я не был. Конечно, со временем духи становились сильнее, если только их не иссушивала злоба, проклятие или подобное. Но чтобы так быстро, о таком я не слышал. Да и причину не мог предположить даже. Не то чтобы это было проблемой. Скорее наоборот, сильный призрак на страже дома – это хорошо. Но выяснить было интересно. Найти бы высокорангового видящего и разузнать у него. Не факт, что он в курсе, но хоть опыта с духами побольше. Впрочем, можно и в библиотеку снова наведаться. С академическим пропуском наверняка можно отыскать серьезные научные труды. «Разберемся», — пообещал я в итоге. Вознесенский испарился, а я наконец-то заперся в лаборатории. Начиналась самая увлекательная, окончательная подготовка артефакта. Статую я переместил внутрь, чтобы работать как без лишних глаз, так и внутри экранирующего контура. Мне предстояло сплести новую схему, внутренний экран для артефакта, ведь доводить до ума нужно было уже на месте. Плетение получилось настолько масштабным, что закончить его тут, а активировать в ботаническом саду не получилось бы. Точнее, попытаться я мог, но все равно все доработки пришлось бы делать на крыше оранжереи. Так что я решил не тратить время впустую и завершить артефакт там, где ему было суждено находиться, а для этого требовалась защита от прорыва. Поэтому сегодня я рассчитывал внедрить плетение магической изоляции, нанести состав и завтра отправить статую на аптекарский остров. Ну и засесть там на крыше, завершив основные работы. Голова немного закипала от нюансов, которые нужно было учесть. Весь блокнот мой уже был исписан вдоль и поперек. Хорошо бы эти записи привести в порядок, чтобы потом положить в семейный архив. Я-то разбирался в них отлично, а вот потомки будут не в восторге. Рассматривая пометки и зарисовки, я улыбнулся. Все же многое мы перенимаем от учителей. Вот и я вел записи так же хаотично и с виду бестолково. Сколько сил мне в свое время стоило понять, что же имел в виду мой наставник, оставляя мне задание. про себя ругал его, а теперь и сам слишком увлекаюсь, чтобы думать об аккуратном почерке. И ведь наверняка тоже забуду переписать нормально. Но все это быстро вылетело из головы. Статуя маняще мерцала в полумраке лаборатории. Я закрыл шторы, чтобы не мешал яркий солнечный свет. Стихли все внешние звуки, заработал контур. Остался лишь я, прекрасный мрамор и уйма-колб со склянками. Начал я с экстракта царь травы, который уже настоялся. Защита от темных сил точно лишней не будет, а то получалось, что владеющих даром смерти многовато в столице. Тем более мне не терпелось испробовать новый состав. Состав оказался рабочим. Призвав тьму и направив ее на статую, я получил такой болезненный отпор, что еще какое-то время сидел на топчине и тряс головой, прогоняя громкий звон в ушах. Вот тебе и цветочек. Надо бы у дуболома еще таких попросить и высадить в своей оранжерее побольше, а то и вообще вдоль ограды разместить. И красиво, и весьма полезно. Придя в себя, я занялся уже более безопасной частью, но в ушах до самого вечера стоял тихий звон. Джин вытерпел пару часов, после чего предложил свою помощь. С силой элементаля я уже научился работать, так что обошлось без происшествий. Сгоревший топчан не в счет, тем более во время проветривания наступил ужин, поэтому перерыв пришелся кстати. Аппетит был такой, что я даже толком не понял, что съел. Прохор снова приготовил нечто экзотическое, но вроде это было похоже на обычное рагу, наваристое, мясное и очень ароматное. После трапезы забрал с собой Гордея. Мальчишка похвастался новым костюмом, который купил ему Лука Иванович, а я посвятил его в особенности напитывания алхимическими составами и порядком их применения. Например, что сначала защитные, а уже потом боевые. Иначе, при неверной последовательности, артефакт будет сам защищать от собственных же атак. И что же, хмурился пацан, никак не исправить, если перепутал, только снимать послойно и заново начинать напитку, огорчил я будущего артефактора, а то и все заново делать. Юный талант заметно расстроился, но и призадумался, что как раз было правильно. Работа хорошего артефактора состоит в том, чтобы долго продумывать, испытывать, проверять и еще раз продумывать. Тогда и переделывать не нужно. Звучало не очень увлекательно, но момент активации артефакта стоил того. Когда сила начинала послушно протекать по нитям схемы и вещь оживала, то никакие часы, проведенные в лаборатории, уже были не важны. Ведь именно тщательность планирования позволяла добавлять детали, делающие артефакт уникальным. Да и для головы очень полезно было. Поболит над задачей, поскрипит и потом соображает молниеносно. «Я бы лучше стихийником стал», — обиженно заявил Приютский, выслушав мою речь про пользу работы мозга. «Бац огненным шаром и все. Что все?» — улыбнулся я, понимая его тягу к быстрому результату. «Когда ты столь юн, жизнь стремительна, решения быстры, а достижения должны быть осязаемы незамедлительно. Иначе скучно. Усидчивость — это вообще не про детей». Но так и должно быть. Ну все, он посмотрел на меня с непосредственным детским превосходством. Враг повержен. Да, наигранно удивился я и покрутил на пальце родовой перстень. А если у врага сильный защитный артефакт, и не просто защитный, а, например, отражающий атаку, ну так и у меня есть, уверенно ответил Гордей. Откуда? Ну, я же артефактор, ты же стихийник, рассмеялся я. Ну ваше сиятельство, протянул пацан. Покраснел и насупился. «Так нечестно. Я же боевым магом стать хочу. А кто тебе мешает стать боевым артефактором? А разве так можно?» С недоверием осмотрел он меня. Рассказал бы я ему про свои приключения и битвы, но не стал. Одно дело воинствовать по-мальчишески, а совсем другое по-настоящему столкнуться со смертью и кровью. Поэтому я ответил просто и честно. «Можно так, как ты захочешь, Гордей Васильевич». Вряд ли он мне сразу поверил. В его эмоциях были смятение, надежда, страсть, страх. Всего намешано, как и бывает обычно у детей. Все вместе, все быстро и постоянно меняется. Но в разуме Приютского не было ни капли злости или обиды. А значит справится. Станет самым известным боевым артефактором, если ему и правда того захочется. «А вы меня обучите приемам?» Смущенно спросил он в итоге, похлопав по своему поясу, где висел подаренный мною кинжал. «Ну, на ножах драться которые, обучу», я потрепал его по макушке. «Всему обучу». «Ну тогда ладно», хитро улыбнулся Гордей. «Науку тоже учить буду. Дед Прохор говорит, что без этого приличным человеком не стать. Ремесло всем нужно. Любимое ремесло», тихо уточнил я. И мы продолжили заниматься артефактом. Пацан успокоился и переключился на любимое занятие – задавать 1000 вопросов в минуту. Я отвечал и думал, что уже скоро задавать вопросы будут десятки студентов. И это хорошо. Оказывается, очень приятно объяснять то, что тебе нравится. И чего мой учитель так раздражался? Моего подопечного пришлось чуть ли не силой отводить спать, боевой или нет, а истинная увлеченность артефактора у него была. Страсть разобраться и понять, что и как устроено. Но время уже было позднее, поэтому я не без сожаления строго велел ему отдыхать и сам проводил в дом. На обратном пути я увидел, что у ворот останавливается автомобиль, неприметный для всех, но не для меня. Служебный транспорт тайной канцелярии я бы узнал издалека. Хлопнула пассажирская дверь, и в свете фар возникла знакомая фигура. «Доброго вам вечера, Александр Лукич», — улыбнулся мне Казаринов. Теневик по-прежнему был в образе неряшливого юриста. Невнимательный человек вряд ли обратил внимание на холодный и цепкий взгляд этого невзрачного парня. Что уж говорить об уровне его силы. Казаринов взял новый ранг, однако, хотелось его поздравить, но я лишь приветственно поклонился и поздоровался. «И вам добрейшего, Михаил Алексеевич. Желаете таежного чаю? С удовольствием бы, но, увы, вынужден отказаться и попросить вас о небольшой услуге. Не могли бы вы сейчас проехать со мной?» Я бросил взгляд на купол лаборатории, бликующий в лунном свете, и кивнул. «Вряд ли услуга тайной канцелярии в такой час не является срочной. Что случилось?» Без особой надежды на прямой ответ спросил я. «Сущий пустяк», — снова улыбнулся теневик и открыл дверь. «Прошу, ваше сиятельство, это не займет много времени». Глава 21. Когда едешь ночью в неприметном автомобиле с темными стеклами и сидящим рядом милейшим человеком, утверждающим, что все это сущий пустяк, то невольно задумываешься о главном, о еде. Взятие нового ранга все же сильно повлияло на мой организм. Пусть ранги и начальные, но брал я их один за другим и довольно быстро. А это перестройка всех систем внутренней циркуляции магии. Очень энергозатратная штука, учитывая, что весь полученный прилив я сразу тратил на артефакты. Поэтому я сидел, тщетно борясь с нарастающим чувством голода. Даже дар жизни не помогал. В некоторых случаях магия бессильна. «Вас что-то беспокоит, Александр Лукич?» – спросил Казаринов, чутко заметивший мое состояние. Я уж было подумал вежливо поблагодарить за заботу и промолчать, но подумал, а какого черта? Я же не на службе, да и выдернули меня спешно, считая из кровати. Ну ладно, из лаборатории, в которую я хотел вернуться. Но время позднее для приличных людей. Испытываю устойчивое желание съесть целого слона, Михаил Алексеевич, честно признался я. Теневик немного по-детски захлопал густыми ресницами, а потом рассмеялся. «Не ожидал, ваше сиятельство. Мы можем заехать в ближайший ресторан. Не стоит столько времени терять», — отмахнулся я и указал в нужном направлении. «Остановите вот на том углу. Ресторан — это прекрасно, но действительно слишком долго. И меня волновало не опоздание к Баталову, а собственное желание срочно подкрепиться». Казаринов велел остановиться, и я быстро выбрался наружу, решительно зашагав к спасительному заведению всей столицы. Оно призывно сияло яркими огнями, а аромат, витающий вокруг, вызвал невоспитанное урчание в животе. «Шавермячная», лаконично и ласково гласила вывеска. Хлопнула дверь, Казаринов отправился следом за мной. Я остановился возле окошка уличных заказов. «Две двойных классических, будьте любезны». Затем оглянулся на теневика, увидел его страждущий взгляд и добавил: «Три». Потом вспомнил про главу тайной канцелярии. Наверняка же он тоже увлекся работой и позабыл про насущное. Поэтому продолжил: «Простите, уважаемый, но лучше 4 двойных». Продавец с любопытством выглянул наружу, но увидел лишь тщедушного парня. Удивленно хмыкнул, но переспрашивать не стал, тут же принявшись творить настоящее волшебство, срезать тончайшие кусочки подрумяненного мяса с вертела устращающим на вид тесаком. Соуса мастер не пожалел, как и свежих овощей. Местная версия снабжалась множеством добавок, вроде маринованного лука, острой морковки и прочего. О каждом варианте нас спросили, и мы единодушно согласились на все. Теневик меня полностью поддержал в жизнеутверждающем принципе, что много, не мало. Трапезничали мы прямо тут, разместившись у высокого круглого столика. Ворох салфеток спасал от порчи одежды. Я все же переоделся в вечерний костюм перед поездкой, пусть и неофициальный. Поэтому ловил косые взгляды прохожих. Некоторые даже заинтересованно подходили сделать заказ. Судя по скорости, с которой уплетал Казаринов эту пищу богов, Парень проголодался не меньше моего. Последнюю шаверму, упакованную с собой, я поддерживал стихией огня, чтобы не остыло. Это техническая, но крайне необходимая остановка продлилась недолго, и уже совсем скоро мы прибыли на место. Штаб по-прежнему занимал старый особняк на Каменном острове, но его потихоньку обживали. Появились диваны, стеллажи с книгами и папками, и даже большая ваза с цветами. Скорее всего, это было влияние женской части тайной службы. Теневик заметил мой взгляд на цветы и с теплом в голосе сказал: «Варя», он запнулся и натурально залился краской. «То есть Варвара Петровна из своего сада принесла». Я спрятал улыбку, чтобы не смущать его еще больше. Глава тайной канцелярии корпел над какими-то бумагами. В кабинете горела только настольная лампа, подсвечивая его острый профиль. Он, кажется, даже не заметил, как мы вошли. Поднял голову и, поздоровавшись, настороженно втянул носом воздух. Глаза его удивленно расширились, и я вручил ему угощение. Благодарность во взгляде Баталова была такая, словно я ему не шаверму, а всех преступников империи на блюдечке принес. Иногда для счастья нужно совсем немного. Пожалуй, еще одну услугу можно получить, просто подкармливая этого работягу. Ну нельзя же так себя не беречь. Смотрел я на него с отеческим укором, но Роману Степановичу на несколько минут стало безразлично происходящее. Не делай это. Так можно и про безопасность империи забыть, если вовремя не поесть. Менталист в какой-то момент закашлялся, и я понял, что он хохочет. Вообще не подумал о защите разума. Приинтереснейший вы человек, Александр Лукич. Баталов вытер подбородок салфеткой, в глазах его сверкнули веселые искорки. Вот уж сколько намерений я повидал в чужих головах, но вы неизменно меня удивляете. Покормить меня еще никто не желал. Убить сколько угодно. Пытать, да ради бога. Но кормить, разве что в детстве, матушка. Мужчина умолк и на краткий миг помрачнел, но затем встряхнул головой и широко улыбнулся. «Благодарю вас, ваше сиятельство. Вы снова спасли империю», не удержался и пошутил он. А может и не пошутил. Кто знает, насколько важные бумаги были перед ним. Вдруг одна ошибка по причине банального недоедания и война, всякое возможно на такой ответственной службе. Ну, хотя бы по тону беседы было понятно, что ничего плохого не случилось. Вряд ли тогда он стал бы наслаждаться трапезой. Баталов извлек из-за пазухи небольшой предмет, упакованный в плотную бумагу. Развернул и положил передо мной на стол. Что скажете по этому поводу? Хорошо, что ментальные барьеры я уже поставил, пусть и позабыв о них в первые минуты. Иначе Роман Степанович все бы понял. На столе лежала та самая деревянная ложка, которую я днем отправил Батисту. Мой собственный артефакт. А что я должен сказать? Мне удалось разыграть легкое недоумение. Либо он знает, что это моих рук дело и ситуация отнюдь не пустяковая, либо... Знаю, я обещал не злоупотреблять вашей благосклонностью, но не могли бы вы проверить вещицу? Все так же добродушно улыбаясь, попросил Баталов. Ох и буря эмоций пронеслась у меня внутри. Быть пойманным с поличным я не страшился, артефакт-то безобидный, но и связи свои с преступным миром афишировать не хотел, уж точно не в этом кабинете. Самое сложное было сдержать смех. Ну какова шутница судьба, вызвать меня проверять свой же собственный артефакт. Да, выглядел он древним, я хорошо над этим постарался, но шутка меня позабавила от души. Проверить ложку, я взял предмет в руки и покрутил с задумчивым видом. Думаете, при помощи нее подкоп могут сделать? Вполне, серьезно ответил мужчина. А что, разве такое невозможно? Возможно, я был вынужден согласиться, но вряд ли в этом случае. Я замолчал и сделал вид, что старательно изучаю артефакт. Меня же посетила идея, опасная, если меня раскроют. Тут шутками не отделаешься, но риск того стоил. С виду все в порядке, но чувствую некую странность. Нужно проверить рядом с тем, кому она предназначается. Тут взгляд разноцветных глаз Баталова стал пристальным и цепким. От былого радушия и следа не осталось, включилась профессиональная подозрительность. Это обязательно? Нет, я пожал плечами. Вы же хотели удостовериться в безопасности артефакта, я всего лишь говорю, что не помешает проверить его на месте. Есть вероятность, что внутри спрятана привязка к чему-то конкретному, и при активации это будет сразу понятно. Догадка, не более того. Роман Степанович прищурился, досверливая меня своим испытующим взглядом. Потом чуть расслабился и вздохнул. Ладно, ваше сиятельство, как скажете, но предупреждаю, об увиденном никому. Да-да, соглашение подпишу, махнул я рукой, скрывая ликование. Тогда нам предстоит еще одна поездка. Куда мы отправимся, я уже знал. В Трубецкой бастион. Туда-то мне и было надо. Единственный шанс попробовать выяснить, там ли содержится та темная, чей портрет я видел в особняке графа Зотова. Каким именно образом проверить другие камеры, я пока не знал. Но был уверен, что придумаю на месте. Казаринов остался в штабе, а мы поехали сквозь спящий ночной город. Чем больше я становился безмятежным, тем сильнее была подозрительность Баталова. Но, так как в моих мыслях ничего преступного не находилось, глава тайной канцелярии молчал. Благо хоть усвоил прошлый урок и не пытался залезть в мою голову поглубже. А поддерживать на поверхности сознания самое обычное любопытство было несложно. Именно его я и испытывал в основном. Правда, причина была, получится или нет, все же хорошо, что намерение не конкретная мысль. Поэтому менталисты способны ошибаться, особенно сытые. Петропавловская крепость в такой час пустовала и выглядела еще более величественной. Караулы были разве что на стенах, но при этом не видны. В бастион нас пропустили без вопросов. Ну а какие они могли быть к Баталову? Нужная камера оказалась далеко, чуть ли не в дальнем углу строения. К тому же пришлось подниматься по очень узкой лестнице. Тут, похоже, держали тех, кого навещали редко, если не совсем позабыли про узников. Перед дверью Роман Степанович остановился и строго взглянул на меня. «С заключенным не разговаривайте, ваше сиятельство, и не слушайте, если что скажет. И вообще, меня тут не было», — понятливо закончил я за ним фразу. «Верно, он с сомнением оглядел меня», опять вздохнул и завозился с запорами. Вопреки моим ожиданиям, в камере было довольно неплохо. Насколько это возможно, конечно же, чисто, сухо и обстановка не такая скудная, как там, где я разговаривал с темным магом. Можно сказать, тут было обжито. На столе возле кровати, книги и газеты, а также лампа и чашка с дымящимся напитком. Да и сам брат Новгородского выглядел опрятно. Борода подстрижена, одежда целая и выглаженная. Сходства с Потапом я не углядел. Мастер воров был невысоким и худым. Тут же сидел настоящий здоровяк. Все у него было широкое, и кость, и лицо, и даже уши. На здоровенном носу красовались необычные для подобного типажа очки, в тонкой золотой оправе и с изящными дужками. Узник посмотрел на нас поверх очков со спокойным интересом, отложил книгу, которую как раз читал, и кивнул. «Доброй ночки, господа. Роман Степанович, с вами, мил человек, не знаком. Представите нас, ваше благородие, хватит поясничать», — поморщился Баталов. «Не твоего ума дело, кто это. Сиди и помалкивай. Как скажете», — покорно согласился тот и смиренно сложил руки на коленях.